11. Стащить документы у посольской группы? Незаметно? Как? Размышлял Щепкин, ведя автомобиль к спортивному клубу. Думай, брат, думай, только быстро. Времени в обрез. До отъезда японцев надо придумать план. Щепкин притормозил, пропуская колонну солдат. Взглядом выхватил фигурки медсестричек, что шли за колонной. Мысли свернули на войну и тяжелое положение русской армии. Если через полгода-год бойня не закончится, Россия иссякнет, как людьми, так и средствами. Потери ужасающие, техническая отсталость армии налицо, в тылу свары и склоки, да еще восстания вроде туркестанского. Народ на пределе, страна слабнет с каждым днем. Даже если германцы сдадутся, что мы получим в остатке? Не выдвинет ли вчерашний союзник новые условия? Япония зарится на весь Сахалин, а не только на южную часть. В этом случае похищенные документы могут стать поводом. Капитан поймал себя на том, что опять думает о задании. Все же версия с японцами наиболее убедительна. Только вот как они проникли в генеральный штаб? Все же непонятно. Невское спортивное общество занимало двухэтажный особняк и часть небольшого парка. В парке были подготовлены беговая дорожка, борцовский квадрат с песком и стружкой, гимнастическое оборудование вроде турников, брусьев, шведских стенок. На первом этаже здания располагались общий зал борьбы, зал силовой гимнастики, массажная комната, душевые. На втором этаже были рабочие и жилые помещения, склад. В подвале оборудован тир. Заведовал обществом Николай Ларин, ученик Щепкина еще со времен работы во Владивостоке. Бывший офицер, он получил ранение во время войны с Японией, потом вышел в отставку. Когда была создана группа, Щепкин вызвал с Дальнего Востока своего ученика и предложил работу. Ларин наравне с учителем вел занятия по борьбе и фехтованию на японских мечах, помогал Василию в составлении его собственной методики и занимался хозяйственными делами. Ларин знал, где работает его друг и учитель, но в дела контрразведки посвящен не был. Хотя несколько раз по просьбе Щепкина выполнял небольшие поручения. Сейчас же Василий хотел посоветоваться с помощником. Ларин знал японцев и их повадки не хуже самого капитана и мог подсказать что-то дельное. Во дворе здания Щепкин заметил фаэтон Гоглидзе. Князь сюда обычно приезжал на нем и оставлял во дворе, если приходилось уезжать на задание. «Значит, и Белкин здесь», — прикинул капитан. «Георгий всегда забирает тезку по пути, хотя Белкину до штаб-квартиры 10 минут ходу. Ну, раз так, устроим совещание. Пусть тоже поломают головы. Шеи друг другу уже наломали». Как и думал капитан, его товарищи были в зале борьбы. Белкин спарринговался с рослым статным подпоручиком из столичного гарнизона. Подпоручик слыл превосходным боксером и побеждал на гарнизонных соревнованиях. Белкин в мастерстве английской кулачной забавы подпоручика даже превосходил, но, кроме того, был обучен и хитрым уловкам дзюдо, что и использовал в бою. Видимо, по уговору, потому как попытки провести бросок или дать подножку подпоручик воспринимал без возмущения и сам все норовил толкнуть Григория и бросить его. В другом конце зала на специально отгороженной площадке Гоглидзе фехтовал сразу с двумя соперниками. Те были вооружены деревянными мечами, а ротмистр — учебной саблей. Георгий работал филигранно, минимум усилий, минимум движений, скупо, расчетливо. Он легко отбивал удары, бил сам, скользил по площадке, заставляя соперников то и дело мешать друг другу, сбиваться с шага и наугад взмахивать мечами. Ларин стоял возле площадки, изредка комментируя выпады и удары. Соперники Гоглидзе были учениками Ларина, а тот фехтование на японских мечах знал хорошо. Его целых 2 года обучал японский офицер из пленных. Они даже сдружились. А потом Ларин хлопотал об освобождении нового друга из плена, за что на него косились в штабе армии и называли дружком косоглазых. Закончилось все вызовом на дуэль и ранением обидчика, заносчивого поручика, адъютанта командира полка. После того случая Ларин и подал в отставку. В столице Ларин нашел учеников и обучал их премудростям владения катаной. После японской войны это даже вошло в моду, так что желающих хватало. Ученики у Николая были прилежные, но до мастерства Гоглидзе им было далеко. Ротмистр закончил бой полной победой, отсалютовал соперникам, стащил с головы маску и вытер пот полотенцем. «Не желаете размяться, сенсей?» — спросил он Ларина. Тот улыбнулся. «К вашим услугам, князь. Надо же поддержать реноме японской школы». Они рассмеялись. Ларин начал надевать на себя нагрудник и защиту рук. «Придется отложить спарринг», — громко произнес Щепкин, подходя к площадке. «До следующего раза». Ротмистр отсалютовал капитану, шутливо раскланялся. «Господин начальник, рад вас видеть. Новое задание?» «Именно», — не принял шутливого тона капитан. Он повернулся к Ларину. «Николай Петрович, доброе утро. Оставляю вас руководить занятием, как всегда. Есть срочные вопросы». «Доброе утро, Василий Сергеевич. Ничего такого нет. У нас по плану тренировка. Потом придет первая группа. Тренировку перенесем. Группу возьмите на себя». Щепкин повернулся к Гоглидзе. «Зови Григория. Примите душ и наверх в кабинет. У вас 15 минут». Ротмистр вздохнул, но послушно покинул площадку и начал стягивать с себя защиту. С другого конца зала подошел Белкин, поздоровался со Щепкиным, выслушал указания и первым направился в раздевалку. Ларин проводил его задумчивым взглядом и посмотрел на капитана. «Что-то случилось?» «Пока ничего особенного, но мы об этом поговорим попозже, Николай Петрович. Хочу узнать твое мнение». Щепкин отошел к закрепленной на полу фигуре человека, на которой отрабатывались удары, легонько толкнул ее, а потом вдруг врезал локтем по шее. Скрипнули пружины фиксатора, фигура немного отскочила, вернулась обратно и закачалась. Известие о краже из здания генерального штаба поразило офицеров. «Как они там охраняют?» — злился Гоглидзе. «Кто угодно может прийти и взять, что хочешь. Это служба?» «Непонятно, зачем так шуметь?» — недоумевал Белкин. «Предатель, если он есть, мог и сам выкрасть документы. Причем тихо, обнаружили бы не сразу». «А это если он имел доступ к сейфам?» — резонно заметил ротмистр. «А если нет, если только он знал, что где лежит, но проникнуть не мог?» «Или проник, — возразил поручик. Переоделся и залез. «А что говорит охрана?» — обратился к Щепкину Гоглидзе. «Что они видели? Каким был этот вор?» «Не знаю. И хватит гадать. Кто да как? Этим занимаются другие. Городское отделение контрразведки подключили. Возможно, и жандармов введут в курс дела. Лучше думайте, как получить доступ к багажу японских дипломатов. Идеи, наметки, варианты. Давайте, давайте, устроим мозговой штурм». «Жаль, Дианы нет», — вздохнул Белкин. «Она бы точно что-то придумала». «Диана приедет после обеда. Сказала, что отлежится и будет готова», — сказал Гоглидзе. «А я бы ей отпуск дал и премию. Вчера спасла нас. Если бы не шарахнула козыря по башке, он бы стрелять начал. Если бы била потише, взяли бы его живым», — подумал про себя капитан и вздохнул. Вчерашний провал, который Игнатьев скромно назвал «нескладно вышло-с», был еще свеж в памяти. Щепкин мотнул головой, прогоняя воспоминания, кашлянул. «Приедет Диана, введем ее в курс дела. А пока думайте. И учтите, у нас мало времени. До отхода поезда надо иметь план. Обязательно». Мозговой штурм устроили, думали, прикидывали, выдвигали идеи, высказывали мнения, любые, вплоть до сказочных. «Ограбление по дороге к вокзалу». «Не, налет». «Народное гуляние». «По поводу очередного провала на фронте, тогда шествие, молебен, стачка». «А, происшествие в поезде!» «Какое?» «Неполадки на путях, оползни, пожар». «Пожар!» Щепкин сделал пометку в блокноте. «Узнать расположение вагона дипломатов, внутреннее устройство, бронирование, наличие средств пожаротушения, запасных выходов через крышу, если есть». «Пожар — это вариант. Еще...» «Остановка», — вставил Белкин. «Дипломаты не гонщики. Не должны бежать к границе, высунув языки. Даже если документы руки жгут, обязаны соблюдать протокол, держать лицо». «Остановка, остановка», — Гоглидзе покрутил головой. «Ну как? Зачем?» Белкин пожал плечами. «Ну, пока не знаю». «Еще вариант. Нападение немецких провокаторов-убийц», — добавил идею Щепкин. Об этом он думал по дороге в штаб-квартиру. Мысль не самая удачная, но как вариант. «Ай, могут не поверить», — возразил Белкин. «Хотя идея неплохая, но тут нужны веские улики, чтобы не подкопаться». «Подумаем». Щепкин прошелся по списку идей, подчеркнул несколько наиболее интересных, быстро дописал. «Сделать запросы Батюшину и Игнатьеву. Есть ли на примете уголовники, которым можно поручить дело? Как охраняется вагон дипломатов?» «Важный момент. Если ничего не сделаем здесь, в столице, придется ехать в одном поезде с японцами, то есть быть рядом, мелькать на глазах. Это опасно. Японцы могут нас раскрыть. Нужно прикрытие. Легенда». «Какая?» Щепкин взглянул на небольшие часы, что стояли в углу на подставке. «Думайте и над этим. Я в отделение. Встречаемся в Палкине. Там и обсудим все. Да, и Диану предупредите, чтобы туда приехала. До встречи». Василий перехватил Батюшина у выхода. К когда полковник собирался садиться в авто. Видя, что Батюшин куда-то спешит, Щепкин попытался вкратце рассказать о том, что он и его сотрудники надумали по поводу задания. Но полковник долго слушать не мог. «Извините, Василий Сергеевич, я спешу в генеральный штаб. Аверьянов просил прибыть. Что до ваших идей, есть указания. Никаких акций до выезда японцев из столицы не проводить. Да и на территории губернии лучше бы их не трогать. Обстановка такова, что любой намек на нашу причастность к этому делу недопустим». Щепкин озадаченно мотнул головой. «А если...» «Господин капитан!» — повысил голос Батюшин. Но тут же снизил тон. «Василий Сергеевич, это не прихоть. Меня просили в генеральном штабе. В этом есть свой резон, что касается привлечения уголовников и данных, которые вы запросили. Завтра я предоставлю сведения. Можете проконсультироваться у Игнатьева. Жандармское управление получило указание помогать во всем». «Слушаюсь, господин полковник». Батюшин примирительно улыбнулся, откозырял Щепкину. «До завтра, Василий Сергеевич». Несколько обескураженный предупреждением, Щепкин поехал на Фурштадтскую. Игнатьев мог помочь советом, а то и чем-то более конкретным. Например, дать имя какого-нибудь ловкого проходимца, который сможет незаметно проверить багаж японских дипломатов. Хотя этот вариант капитан пока держал среди запасных. Однако на Фурштадтской ему сперва тоже не повезло. К Игнатьеву вдруг заглянул начальник жандармского губернского управления генерал-лейтенант Волков. Щепкин только-только обменялся с полковником приветствиями и был вынужден вскочить со стула и приветствовать генерала наклоном головы. Волков неодобрительно посмотрел на гостя, сухо осведомился, кто и по какому делу. Узнав, что гость из контрразведки, махнул рукой: «Шпионов все ищете. Так зря все. Немчура и австрияки из столицы давно выехали, даже негацианты и аптекари. Разве что ювелиры остались. А секреты да тайны выведывают наши, из революционеров да горлопанов. Да хапуги всякие, да золото вражеского жадные». Щепкин услышал раскатистое «революционеры» и вдруг понял, кого недавно с явной иронией копировал Батюшин. Видать, пересекался с генералом и от него услышал. Высказав генеральское мнение, Волков поиграл усами и вдруг сменил гнев на милость. Повернулся к Игнатьеву: «Владимир Андреевич, не откажите в помощи коллегам, раз уж надо. Государево дело делаем, одно на всех. Тем более и господин капитан, как я слышал, поспособствовал нам». Осведомленность генерала не удивляла, на то он и начальник. Игнатьев склонил голову. «Слушаюсь, Иван Дмитриевич, непременно». Щепкин от такого понебратства онемел. Игнатьев это заметил, и когда генерал ушел, подмигнул капитану: «Наш Иван Грозный куда как суров, но ради дела на все пойдет. И очень любит демократию». Под настроение. «Мне в том году разрешил обращаться по имени-отчеству. Я, конечно, не злоупотребляю, но если вижу, что Волков в порядке, не титулую, а по-простецки». Игнатьев посетовал, что группу Щепкина сняли с задания. Сказал, что его люди отыскали интересные концы, и если их размотать, то можно выйти на целую агентурную сеть. А там, глядишь, и эсеров бы накрыли, и каналы поставки оружия. Эх, да что уж теперь, сами справятся, раз такое дело. Просьбу Щепкина выслушал спокойно, однако чем-то конкретным помочь пока не мог. Если бы ночью Пашу Гуся не пристрелили, рекомендовал бы его. Игнатьев улыбнулся. Шучу. Этот гад на сотрудничество не пошел бы. Ненавидит нас люто. Ненавидел. И детей своих также воспитал. Игнатьев подумал еще, но больше никого не назвал. В департамент полиции ехать отсоветовал, мол, там скажут то же самое. Немного расстроенный, капитан простился с Игнатьевым и уехал.